Глава 24. Портовая банда, пусть даже при речной, а не океанской гавани, наверняка многочисленна и состоит из разных, не всегда хорошо друг к другу настроенных группировок. Во всяком случае, как рассказывала Цария, так было в Нагобине, и вряд ли ситуация среди киренаицких преступников выглядела иначе. Чтобы внести еще большую сумятицу среди воровского отребья, Андрей решил пожертвовать недорогим сигнальным амулетом стоимостью менее 40 оборов. Выбор пал на этот артефакт по причине того, что и его оправа, и темно-красный сардер, разновидность халцедона, очень подходили на то, что поселенец Тим показывал Литуру. Кроме трактирщика, предлагаемый товар никто не видел, могли знать только по описанию. В ожидании форточницы Немченко убрал все свое богатство под тюфяк, лишь жертвенную сигналку положил в карман камзола. «Заходи, гостья дорогая», — прошептал он. «Бери, что понравится». Забравшись под одеяло, он принялся ждать визитершу, продолжив анализировать произошедшее в номере смельчака. Упреки в свой адрес Андрей пока отмел в сторону, хотя ругать себя ему было не за что. Окажись у бандита несколько амулетов посерьезней, непредусмотрительность землянина могла привести к плачевному результату. И так без ранения не обошлось. Сильных часто губит самонадеянность. Немченко вовремя почувствовал, что начинает засыпать, и взбодрил себя растиркой лица. На улице продолжал моросить дождь, луна была затянута тучами, и даже слабого света сквозь оконце не пробивалось, поэтому появление ранетки он заметил, когда ее голова и туловище уже змеей протиснулось в комнату, а ноги аккуратно по одной ставились на пол. Настил номера, плохо смазанным тележным колесом, скрипевший под Андреем, странным образом теперь не издавал ни звука. Сквозь полуприкрытые веки попаданец наблюдал за воровкой, а та двигаться вперед не спешила. Немченко хотел было изобразить храп, но подумал, что сделать это естественно у него не получится. Ранетка может почувствовать фальшь, и без того что-то ее настораживает. Наконец, девица медленно двинулась вперед, дошла до табурета, на котором небрежно лежала верхняя одежда гости омута, и присела. Ее руки быстро и ловко прощупали штаны, рубаху, камзол, после чего она поднялась и вновь замерла, словно суслик на поле. Ранетка наверняка нашла то, зачем пришла, однако зачем-то сделала два маленьких шага к лежаку. Попаданец напрягся и тут же заставил себя расслабиться. Ведь он спит, его одолевают сновидения, дыхание ровное и размеренное. Девушка или девочка, точнее определить в темноте было невозможно, видимо, решила больше не рисковать и довольствоваться уже взятой добычей. Пол так и не скрипнул, когда ранетка вернулась к окну. Андрей полностью открыл глаза, чтобы понаблюдать за удивительным зрелищем — пролезание воровки через оконце. Девушка не забыла прикрыть ставни на ту же ширину просвета, что была до ее визита. «Тебе в цирке работать», — тихо произнес попаданец и глубоко вздохнул. Спал с урывками, спокойствию мешало опасение, что у ранетки жажда стяжательства возьмет верх над осторожностью, и девушка вернется за новой добычей. Но нет, та проявила благоразумие. А может, ей строго приказали ограничиться одним лишь амулетом. Утром явилась пожилая служанка, чтобы вынести содержимое ведра, стоявшего накрытым в углу, и доставившая новый кувшин с водой для умывания. Более полугода проведя в средневековом мире, Немченко так и не привык к подобным ситуациям. Все еще стеснялся, впрочем, вида не показывал. Едва за рабыней закрылась дверь, Андрей вскочил с лежака и босыми ногами прошлепал по вновь противно заскрипевшему настилу к табуретке. Нащупав в кармане камзола перстень, землянин оторопел. Ранетка передумала. Достав находку, чуть не рассмеялся. И ему, и ныне покойному смельчаку пришла в голову одна и та же идея с подменой дорогого оригинала дешевой подделкой. На руке Андул Рея лежал первоуровневый защитный амулет стоимостью копейка за пучок. При этом внешняя схожесть перстней, если внимательно не присматриваться к камню, была очень сильной. Одевшись, поселенец Тим отправился к трактирщику скандалить. В заведении после вечерней ночной гулянки стояла кладбищенская тишина. Трупы главаря портовой банды и его подручных еще не обнаружили, и в ближайшие часы вряд ли это произойдет. Никто выламывать дверь номера смельчака не станет, пока подозрения в том, что произошла какая-то неприятность, не перейдут в уверенность. Литура в зале не обнаружилось, и Андрей, отпихнув попытавшегося ему помешать слугу, прошел в личные комнаты трактирщика, располагавшиеся на первом этаже. «Мне амулет подменили!» — заявил попаданец, увидев завтракающего с женой и сыном хозяина таверны. «Кто этот юноша Лит?» — нахмурившись, посмотрел на гостя сухощавая супруга. Сидевший с ней рядом 7-8-летний мальчишка едва не сдвинул со стола миску с кашей, но прислуживавшая девушка успела ее придержать. «Он знает, кто!» — повысил Немченко голос. «Где мой артефакт?» «Потише, потише, почтенный Тим!» — поднялся Литур. «Или ты хочешь, чтобы о твоих делах узнали все? Даже стражи и совет магов? Пойдем ко мне в кабинет». Оставив домочадцев кабачика продолжать завтракать, оба ушли в соседнюю комнату, где принялись валять дурака. Андрей изображал злость и угрожал мифическими подельниками, а Литур хмурился, разглядывая подделку, и выражал сомнение, что подмена вообще была. Не обманывал ли Тим его изначально, выдавая дешевку за дорогой артефакт? «О чем ты говоришь?» — потрясал землянин рукой с перстнем. «Сам же своими глазами видел рубин!» «Теперь я уже сомневаюсь», — честно круглил глаза пройдоха. «Не очень светло ведь было, ну вспомни. А может, тебе его раньше подменили, да моего омута. Дверь ты на засов запер, в окошко никто не пролезет. Так что получается? Вот то-то». Полчаса Андрей убил на разговоры убеждения, после чего ушел, громко хлопнув дверью. От завтрака отказался, поднялся в номер, собрал свои вещи и направился на задний двор за Буцефалом. Плащ помог скрыть заметно распухшую и потяжелевшую от золотых и серебряных монет сумму. Когда хромой конюх со своим помощником оседлали коня и Андрей оказался верхом, у черного входа таверны показался помощник Литура. «С тебя еще полтора бора, почтенный Тим», — напомнил он. Немченко демонстративно отсчитал озвученную сумму самыми мелкими медными монетами и бросил получившуюся объемный горсть в грязь перед копытами Буцефала. «Подавись!» — он пришпорил коня. «Я еще к вам приеду, и не один, а с братьями! Всегда рад гостям, почтенный!» — выкрикнул вслед ему бармен. Дождь усилился, и пришлось накинуть капюшон. Копыта коня увязали в месиве, Андрей не подгонял, ехал медленно. Несмотря на непогоду, Ричпорт все-таки бурлил людьми. У второго причала пришлось остановиться, пропуская медленно двигающуюся колонну гремящих цепями галерных гребцов. Вид этих несчастных заставил землянина непроизвольно передернуть плечами. Хотя большинство кандальников являлись преступниками или погрязшими в долгах недоумками, на взгляд землянина подобной участи они не заслуживали. «Уж лучше бы их повесили», — проскользнула мысль. На мосту через Керу службу несли солдаты из первой пехотной сотни, расквартированной в городе. Никто из восьмерки вояк Ол-Ре в плаще не признал, да попаданец в почтительных приветствиях и не нуждался. Непогода не мешала пани Олверен организовать занятия с солдатами под руководством Лицероса и десятников. Сама капитан-лейтенант сидела на бочонке из-под сидра, защищенная от капель тентом, натянутым между четырьмя столбами у плаща. Рядом с ней находилась только служанка, готовившая на костерке травяной отвар. Ола была большой любительницей всевозможных разновидностей местного чая. Почему-то настоящего здесь попаданец еще не встречал. Наверное, потому что Китая в Гертале не существовало. «Ты рано!» — улыбнулась воздушница своему командиру, когда тот передал повод коня прибежавшему Нетеку. «Вижу, отдохнул на славу, светишься, как золотой двадцатник!» «Это от радости видеть тебя в добром здравии!» — улыбнулся Андрей. Как вкусно пахнет смородиной! Поделишься?» — кивнул он на закипающий котелок. «Ну, что у нас тут нового?» Немченко сел рядом со своей заместительницей прямо на траву и крикнул вдогонку уводившему Буцефала рабу, чтоб тот принес что-нибудь из еды, раз уж завтрак в омте не состоялся. В сотне все как обычно. Ола Верон знаком приказала служанке достать вторую кружку. «Лиц, троих придурков бросил в яму. Я, правда, толком не поняла, за что. Но пусть посидят в собственном дерьме, коли даже через задницу понимания не доходит. И тебя полковник искал. Я хотел за тобой послать, но он сказал, что не нужно. Пусть, говорит, придет ко мне, когда вернется. Он вчера вечером третью кавалерийскую до темноты гнобил. Один из их патрульных десятков доехал до постоялого двора за дубками. Там в трактире и проводил разведку боем. Да так, что начальника штаба нашего не сразу узнали. Десятник полковник разжаловал, а его скот пороли до бесчувственного состояния. Даже у нас тут было слышно. Пойдешь? Есть другие варианты? Конечно, только поем и попью сначала. Чувствуется, шлюшки огонь были. Даже про еду забыл. На подначку Андрей не ответил, хотя еще в прошлой жизни за словом в карман не лез. И что сказать про панию с Лицеросом у него имелось. Позавтракав и напившись смородинового чая, землянин ушел в свою палатку, где, наконец-то, в присутствии Нетека пересчитал добычу. 3500 оборов радовали глаз двумя кучками серебра и золота. Отсчитал 1000 Номусу, жаль было седого недотёпу. Пусть уж восполнит украденное, сложил монеты в 2 кожаных мешочка. «Прибери», — приказал рабу радостному, будто бы это он разбогател. Шатер полковника располагался недалеко, и Немченко пошел пешком. «Привет, Ан, садись!» Фрунал Мейс только что закончил развлекаться с одной из своих служанок и встретил капитана, надевая на себя через голову рубаху. «Нормально отдохнул?» «Ола Верон сказала, ты меня хотел видеть», — перешел сразу к делу землянин. Командир хмыкнул, но предложенный вариант беседы принял. Кавалерийские сотни поочередно отрядами по 1, 2, 3, в зависимости от направления десятка, патрулировали окрестности Киренайта. Пусть планы врага делиорцам стали известны, однако северяне ведь могут их и скорректировать. Собственно, полковник для того и вызвал своего удачливого разведчика, чтобы тот лично поучаствовал в раскрытии текущих дел в стане противника. Войско нейтарцев и ремштарцев должно было уже покинуть свой лагерь у стен Удолья и приблизиться на пару десятков миль или даже дальше от Киренайта. Андрей не возражал против очередного рейда. Про слухача, прилепившегося к генералу Истону Ол-Летелию, попаданец никому не говорил, что не помешало им воспользоваться. Если, конечно, вражеский военачальник от него не избавился с помощью тьмы. По времени заклинание должно еще действовать пару недель минимум. «Когда мне следует отправляться?» — уточнил капитан Ант. «Желательно пораньше. Завтра вечером, как 4-й из патрулирования вернется, ты вместо 5-й выезжай». «Наряд вне очереди», — кивнул Немченко. Полковник скрытого юмора не заметил, здесь внеочередными назначениями на службу не наказывали. Он просто кивнул и предложил поехать с ним к храму, где в честь славного 2-го Нагобинского полка городское начальство подготовило праздничные мероприятия. Андол Рэй отказался. «Моя заместительница там будет присутствовать», — сообщил он. Вернувшись в свое подразделение, попаданец сообщил офицерам, Яган и интендант тоже были уже на месте, о получении новой задачи, после чего поручил для патрулирования сформировать из сотни три примерно равных численностью и боевыми возможностями отряда. «Я буду действовать по отдельному плану». Немченко решил, что лишние люди ему при себе не нужны. «Возьму только десятника Орниса». «Может, и меня?» — предложила паня. «Третий отряд может десятник Пошер возглавить, толковый унтер». Подумав, землянин согласился. «Тогда на сегодня занятия прекращаем. Пусть орлы готовят амуницию и отдыхают. Ты с Лицаросом отправляйся к храму. Там гулянка и представления намечаются. Можете заночевать в городе, только утром не задерживайтесь. У меня в Киренаите тоже есть неоконченное дельце». Андрею надо было пристроить в банк бандитские деньги. «Все, не задерживаю. Детек!» — позвал он раба. «Отведи Буцефала в обоз. Пусть кузнец ему на левом заднем копыте подкову поменяет. Нынешняя еле держится». До вечерней переклички Андрей лично контролировал подготовку сотни к выполнению боевой задачи. Наказанных солдат он амнистировал, приказав извлечь их из ямы, исцелить им побои и приставить к делу. Наверное, история Герталы ранее не знала быстрого освоения магического мастерства. Во всяком случае, ни память Вита, ни знакомые попаданцу Олы никогда не слышали, чтобы кто-то повысил свои стихийные возможности на одну ступень менее чем за год. А переход на четвертую и выше вообще мог занимать 5-10 лет. Как бы то ни было, однако наступившей ночью Немченко взял очередной рубеж. Виной ли тому его иномирное происхождение, а может причина в изначально возникшей дружеской симпатии между ним и родной стихией, он себе сказать не мог. Зато имел все основания радоваться. «Спасибо тебе, тень». На четвертом слое сумрака он чувствовал себя словно после пары бокалов вина. «Чему ты смеешься?» Землянин вдруг увидел, как клочки тени, кружась, сложились в изображение Джиксы. Или это он сам ее нарисовал? Любимая девушка, точнее ее копия, закружилась вокруг него все быстрее, пока не превратилась в сплошной, источающий теплоту круг. И все закончилось. Он выпал в реальность, но не с пустыми руками, став обладателем нового заклинания «Приглашение в гости к тени». Теперь Андрей мог брать с собой в сумрак одно живое существо — человека, лошадь или мышь, без разницы, и проходить с ним сумрачным путем, дальность действия которого теперь превышала милю. Каково же будет расстояние перемещения, когда он 10-й уровень возьмет? Может, одним заклинанием на другой край планеты отправиться? Вряд ли. И все-таки перспективы оказывались большие. Впрочем, это не дело ближайшего будущего. Вначале надо себе гнездышко свить. Жениться на Джиси, построить замок, создать родовой камень, наполнить свое владение преданными нужными людьми и в целом стать обладателем того, что в его родном мире называли «мой дом, моя крепость». Тогда уж можно будет подумать и о путешествиях. Правда, что из его мечтаний получится, только жизнь покажет. «Ты чего, Нитёк, опять на меня с видом побитой собаки смотришь?» — улыбнулся он слуге. «Не спится и хочется по девкам. Возьми, сколько нужно». Раб грустно вздохнул и мотнул головой. «Нет, хозяин, я о другом попросить хотел. «Говори проще, мне уж спать пора». «Не могли бы вы фимпал купить? Ну, рабыню из обоза, швею, и это, женить меня». «Влюбился, что ли?» Андрей с насмешкой и удивлением посмотрел на парня. «Не рано ли тебе жениться-то? Гуляй, пока молодой. Хотя, ладно, как война закончится, я подумаю». «Господин, а нельзя ли сейчас?» ее хозяин, всем за два обора, но это...» Лицо слуги выражало неподдельное страдание. «В принципе, раз уж в перспективе вырисовывается владение замком, люди Андул-Рею все равно будут нужны. Хорошо, напомни мне с утра. Возьму, как ее там, служанкой», — обнадежил он Нетюка. «Фимпала! Ну да, Фимпалу!» В банк Немченко направился с обезумевшим от счастья Номусом, получившим назад украденные у него деньги. От идеи переабонировать уже полученный ранее у королевских ростовщиков именной вексель Андрей отказался, не хотелось терять 300 оборов на ровном месте. Тем более, где три бумаги поместятся, найдется место и для четвертой. Вернувшись из Киренаэта, землянин зашил финансовые документы внутрь сумки и стал чувствовать себя богатым, как крес, или, если говорить поговоркой средневековых испанцев, как мешок с перцем. «Конворус!» — громко позвал он своего секретаря сквозь полы палатки, и, когда тот прибыл, поручил. «Пока меня не будет, выпиши у нашего интенданта все поручительства, которые он собирается представить к оплате казначейству. И не вздумай вступить с Ригартаем в сговор. Господин, я предупредил». Землянин вышел из палатки. Снаружи его уже ожидали капитан-лейтенант и десятник Дик, полностью готовые к рейду. Рядом находились и командиры трех сформированных патрульных отрядов. Приняв доклады о готовности и еще раз уточнив каждому его задачу, Андрей дал приказ на марш. «Мы уходим первыми», — сказал он своим спутникам.